эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем первый в этом году эфир, с чем я всех нас и поздравляю. И желаю добрых сказителей, замечательных эфиров и интересного прослушивания и наших программ нашим слушателям. С вами я, ведущая Елена Андреева, и Юрий Юрьевич Огурцов, «Родосвет», с темой «Из города на землю без потрясений». Здравия, Родосвет! Всем здравия! Хочу, пользуясь случаем, всех поздравить с новым щедрым 21-м годом, пожелать квантово-эволюционного роста всем во всех сферах жизни, особенно в отношениях, в здоровье, в деньгах, в самореализации и остальных сферах тоже. Вот. Радостно начинать Новый год с Народным славянским радио. Хочу поблагодарить всех, кто организовал эфир, Алексея Орлова персонально за предоставленную возможность сегодня поделиться опытом на столь актуальную, я думаю, для многих желающих переехать из города на землю тему. Да, то есть как это сделать без потрясений для себя и для своей семьи. Тема действительно актуальная. Ну и немножко, кто меня, если еще не знает, немножко представлюсь, расскажу о себе. Буквально пару слов. Я многодетный отец. Уже с 2013 года занимаюсь реализацией данного проекта, данной идеи, мечты. Я позиционирую себя как миссионер, координатор проектной группы по созданию союза сообществ устойчивого развития «Радость жизни». То есть это такие сообщества нового типа, сообщества будущего, можно их называть, да, то есть которые будут проживать на земле, в селениях нового формата, в селениях будущего, где будут школы будущего, здравницы будущего, мастерские, которые будут в себя включать деревню мастеров, где будет передаваться опыт тем, кто там живет, тем, кто там обучается, и всем гостям, туристам, кто будет туда приезжать. Такой проект. Что еще хотел бы сказать? Сейчас я здесь включу демонстрацию экрана. Немножко наглядно продемонстрирую основу презентации, вот, чтобы было понятнее. Кроме вот такой вот миссии, я считаю, благой, да, то есть я еще и исследователь, путешественник, проехал 26 стран, всю Россию, от Сочи до Владивостока, именно исследуя опыт различных сообществ, эко-поселений, поселений родовых поместий, эко-ферм, ферм, сельхозпотребкооперативов, закрытых сообществ, закрытых общин, именно с целью изучения, обобщения опыта, написания книги, в дальнейшем применение данных знаний, данной информации при построении, проектировании и реализации сообществ устойчивого развития. Значит, здесь было предпринято множество экспедиций на разных видах транспорта. И, собственно, мне тут есть чем поделиться. Кроме этого, у меня три высших образования: педагогическое, экономическое и технологическое, сельскохозяйственное. Вот. Я являюсь экспертом по франчайзингу, по аудиту бизнесов, по упаковке стартапов и упаковке уже успешных бизнесов во франшизу для масштабирования. Вот. И, собственно, мы нашу модель устойчивого развития, вот эту масштабируемую, именно видим в виде какой-то такой условно франшизы, такого условно пакета, где описывается вся жизнь этого поселка, ее регулирование, ее управление ею, решение конфликтных ситуаций, решение правовых, экономических, социальных вопросов. Да, то есть мы стремимся к созданию такой модели и реализации ее. Ну, сейчас есть несколько площадок у нас здесь, в Пермском крае. В дальнейшем планируем реализовывать дальше в Краснодарском крае, в Крыму, в первую очередь, в центре России, ну и так далее. Вообще, в принципе, откуда будут поступать заявки от уже готовых морально и материально сообществ, объединившихся ради подобных же нашей цели. Вот. Я вижу, что вот такие задачи, такую миссию могут потянуть в первую очередь предпринимательские сообщества, которые у нас вот сейчас активно как раз в Перми и Пермском крае формируются, и создается общая площадка для развития взаимопродвижения самозанятых предпринимателей, индивидуальных и компаний, которые выступают с экологичными и общественно полезными, ну и также доходными, да, потому что раз если продукт и услуга востребован, то он должен быть доходным, то есть народ должен за него голосовать рублем. Мы объединяем это все в группу компаний, собираем свое местное сообщество предпринимателей, творческих людей, лидеров, экологистов, последователей здорового образа жизни, здорового образа мыслей, всех тех, кто хочет воплотить, кому резонирует вот эта мечта, вот эта идея, и кто хочет в этой мечте реализовать и свои мечты, и свои проекты, исследовательские, экологичные, общественно полезные инициативы. Вот. Тут в кадре видите моя семья. Я тренер, занимаюсь с детьми, со взрослыми, являюсь тренером-преподавателем по более чем 30 оздоровительным методикам, преподаю массажные технологии, комплексные оздоровительные технологии, закаливание, банная культура, правила. Вот так вот мы готовим новых богатырей. Это так, если совсем кратенько обо мне. Теперь мы перейдем с вами непосредственно к плану. Вот. Ну и, кстати, вот мы еще используем в своем командообразовании, в подборе кадров, используем астропсихологию. Я являюсь астропсихологом, нумерологом, то есть могу оказывать еще и такую помощь персонально и командам. Командам как предпринимательским, так и командам семьям. То есть семья – это тоже такая команда. Вот, вот у нас план с вами такой сегодня по вопросам. Они сформировались, исходя из моей практики, исходя из того, что нам прислали на почту и на WhatsApp. Сегодня еще можно, да, успеть прислать в редакцию вопросы, и мы с ними поработаем во второй части эфира. А я сейчас обозначу некую повестку эфира, и мы пойдем по этим вопросам. То есть как сформировать долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный план, образ освоения земель, построение полноценного самодостаточного пространства любви для своей семьи и рода, общины. Как создать привлекательные условия для роста и развития сообщества, комплексного устойчивого развития на селе. Получение дохода, трудоустройство, организация своего дела, кооперация на земле. Бюджет для переезда. Согласие на переезд всех участников семьи. Период адаптации. Обеспечение продуктами питания семьи. Разумные план и бюджет на строительство полноценного автономного дома, бани, благоустройство территории. Как переехать на землю из городского комфорта в сельский комфорт без потрясений для семьи. Выращивание растений, содержание животных, выстраивание добрососедских отношений с бок о бок живущими местными жителями и администрацией. И другие вопросы, поступившие от вас. Вот такой сегодня у нас с вами план. Сейчас последовательно мы пойдем по этим вопросам. Итак, давайте начнем с первого вопроса. Как сформировать план, да, то есть долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный. Надо понимать, что вы идете, когда сделать такой шаг, да, то есть ступить на землю, да, то есть переехать из привычной, комфортной городской среды, да, то есть в более такие, скажем, возможно, суровые, да, условия, природные условия, но в то же время естественные условия, да, для человека. То есть нужно понимать, что вы туда едете не в отпуск, не на две недели, не на месяц, а, скорее всего, на годы. Поэтому, конечно же, нужно планировать, что вы там будете делать, да, то есть как на, допустим, период первого сезона, когда вы будете переезжать, так и, например, там на 2-5 лет, ближайшую, да, пятилетку. И долгосрочно это уже такие горизонты планирования, когда у вас будут дети, внуки, правнуки, да, то есть это уже поколение, то есть это 20, 40, 60, 80, 100 лет, да, то есть смотря сколько вы хотите прожить и сколько хотите увидеть внуков, правнуков и так далее. Вот. Но нужно это, конечно, делать всей семьей, желательно, да, то есть, чтобы это план был не одного человека, мы этот вопрос еще сегодня попозже немножко поднимем, да. То есть нужно спланировать вообще ваш бюджет, ваши возможности, промониторить вообще ваши предпочтения, куда бы вы хотели переехать, да. Вопрос переезда – это зачастую даже не вопрос выбора участка земли, как многие думают и заблуждаются в этом, да. В первую очередь это выбор именно сообщества, да, то есть именно людей, которые будут с вами жить, именно ваших соседей. Вот, и поэтому, исходя из этого, нужно и представлять себе свой план, то есть как вы будете переезжать, на какие деньги, кто вам в этом будет помогать, чем вы будете заниматься на землю, когда туда переедете. Например, если у вас есть предприятие свое или нет предприятия, если у вас есть какой-то остаточный доход с недвижимости там, или с каких-то активов, или у вас нет. То есть нужно все это занести в табличку, прямо по месяцам расписать вот этот такой, назовем его трек, да, то есть марафон для себя, и прямо расписать, что вы будете делать прямо вот чуть ли не каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы у вас была четкая последовательная картинка, что вы хотите в итоге там делать и что вы хотите получить через месяц, через полгода, через год, через 5 лет, через 20 лет, через 100 лет и так далее, да? То есть долгосрочное планирование. Но самое первое, я бы порекомендовал сделать хотя бы план на год. То есть план минимум – это план на первый год. То есть пройти полный цикл, 12 месяцев, все сезоны, побыть на том месте, которое вы, например, присматриваете или уже присмотрели. Вот. И сегодня я еще поподробнее расскажу про стратегию, как это лучше сделать. Вот. Собственно, там у вас должны быть конкретные мероприятия, конкретные сроки и конкретные цифры бюджета, да, то есть сколько вы будете на это тратить. То есть вот примерно то, что касается плана, этого вам будет вполне достаточно, если вы это сделаете себе в Excel, например, или в Word, где-то напечатаете, распечатаете и повесите у себя на самых видных местах, там, где вы сейчас живете, и там, где вы будете осуществлять свою деятельность, да, например, у вас уже появится свой дом, домик, да, то есть место, где вы будете пребывать, или вас кто-то приютит на время, да, то есть вот это вот, чтобы у вас всегда перед глазами было где-то в вашем ежедневнике, в блокноте, то есть вот этот так называемый целевой слайд, может быть, вы его сопроводите какими-то образами, картинками, фотографиями, чтобы вы там были сами, вот этот некий такой коллаж, да, то есть именно ваш целевой слайд, сопровожденный планом, да, то есть действий, которые у вас постоянно в фокусе внимания находятся. Если он будет у вас находиться постоянно в фокусе внимания, он будет вас вдохновлять, то обязательно он пошагово будет на радость вам и вашему окружению, вашей семье и роду, он будет воплощаться. Это уже проверено, да, то есть где внимание, там и мы, да, то есть куда мы стремимся, да, то есть то и воплощается, то есть как мы думаем, как мы мыслим, то и разворачивается картина мира, наше кино вокруг нас. Вот это то, что касаемо плана. Как создать привлекательные условия? Следующий у нас вопрос, да, для роста и развития сообщества, комплексного устойчивого развития. Говорим именно про комплексность и про устойчивое развитие, да, то есть, а не про то, что мы там приедем на какой-то период, попробуем себя, и как бы какая-то неуверенность присутствует, да, то есть этого не должно быть. То есть даже если вы едете, значит, или вы создаете, да, допустим, поселение сами, или вы уже куда-то присоединяетесь, да, то есть желательно, чтобы там были созданы, ну, максимально возможные условия для роста и развития вас непосредственно, ваших детей и ваших друзей, возможно, которые присоединятся к вам. Что значит создать привлекательные условия, да? Ну, опять же, то есть либо вы сами будете это создавать со своей какой-то фокус-группой, может быть, да, то есть проектной группой начальной, либо вы уже кому-то примкнете. Ну, что тут? Обязательно должны быть решены все хозяйственно-бытовые вопросы, да, то есть где жить, где готовить, кушать, да, то есть где приобретать все самое необходимое для жизни, чтобы была дорога, да, то есть чтобы были какие-то маломальские коммуникации, то есть это вода, это электричество, возможно газ, возможно привозной газ, то есть какие-то необходимые блага, да, то есть потому что, ну, ехать с палаткой, создавать пространство любви, конечно, тоже можно, но это все, поскольку у нас климат такой достаточно переменчивый, да, на Руси матушке, то долго вы в палатке, особенно если там с грудным ребенком, да, или с беременной женой, как бы у вас долго вряд ли получится в палатке пожить, да. Какое-то время, там, сколько-то, совсем недолго, там, недель, может быть, когда будут благоприятные условия климатические, вас хватит. Но в целом все-таки нужно подходить более серьезно, да, то есть и планировать все-таки создание хотя бы какого-то минимального комфортного жилья для себя, для своей семьи, для своих детей, даже если у вас еще там семья из двух человек или из трех, все равно это все необходимо. Также нужно позаботиться, исследовать местность на предмет вообще нахождения там всех-всех необходимых для жизни, особенно если у вас уже есть дети, инфраструктуры, да, то есть это магазины, это может быть, если вы там привыкли к детскому саду или школе, да, то есть чтобы они были поблизости, это какие-то кружки, секции, вот, это, ну, магазины, желательно не только продуктовые, да, то есть, но и хозяйственные, и строительные базы. То есть, чтобы все у вас было, ну, не в шаговой доступности, но находилось на небольшом расстоянии от вас, да. То есть нужно для переезда, конечно, для перемещения между городом и тем местом, где вы будете, да, то есть желательно, чтобы у вас был автомобиль. Хотя бы какой-то самый простой, но чтобы вы могли возить свои вещи, себя самих и там стройматериалы, и все-все необходимое, да, чтобы у вас был автомобиль. Вот, а еще лучше, если он будет проходимый, полноприводный, да, чтобы вы не чувствовали себя неуверенно, если распогодилось межсезонье, и вы не можете доехать до места, например, да, потому что дороги у нас везде разные, и съезжая с федеральной трассы, не всегда хорошо проходимые. Поэтому на собственном опыте могу сказать, что лучше бы эта машинка была у вас полноприводная, чтобы вы как-то перемещались уверенно, особенно если у вас уже семья и дети. Вот. И все это нужно, соответственно, тоже, да, учитывать. Вот. Будет здорово, конечно, если у вас получится сразу или у вас будет запланировано это создание школы, да, то есть, например, школы непосредственно, где будете вы проживать. То есть вы переедете сразу или вы будете постепенно адаптироваться, да, то есть перебираться из города. Здорово, если у вас там уже соберутся семьи трезвые, здравые, с детьми, и вы сможете организовать школу или школу-сад. Да, то есть желательно, чтобы у вас было общее место, где вы будете принимать пищу. Да, то есть какая-то общая столовая, общая кухня, где бы вы могли готовить и вместе собираться, кушать, проводить такой застольный обряд, скажем так, это обряд, петь песни, обсуждать насущные дела, планировать, обмениваться обратной связью, вот, и то есть формировать, усиливать, утеплять отношения друг с другом. Вот, вообще, из моего опыта и понимания я пришел к тому, что в первую очередь нужно создавать в таком селении, да, будущего, нужно создавать в первую очередь общественные инфраструктурные объекты, такие как общий дом, школа, здравница, баня, допустим, спортивный зал, теплица, общий огород. То есть сначала нужно создать такой свой санаторий, скажем так, да, мини-санаторий на земле, где бы вы могли жить, например, сообща, то есть общиной, да, то есть создать общий какой-то объект, где вы можете жить, например, в каких-то или в комнатах, или в апартаментах, студиях, да, например, семьями. А дальше уже строить по соседству или пристраивать к этому модулю следующие жилые модули. Вот, сегодня мы посмотрим некоторые образцы, я покажу, как это можно делать. Вот, ну вот касаемо образа, да, то есть плана, ну примерно вот так вот его сформировали, нам вот такая вот картинка понравилась, да, хоровод, семья большая, ремесла, эко-дома по экотехнологиям, то есть занимаются люди различными видами деятельности полезной, да, то есть по разным направлениям, вот, и дальше, то есть касаемо планирования, да, то есть, ну, вот этот слайд все, наверное, видели, то есть планировку, да, создать генплан вашего поселка, и далее посмотрим некоторые варианты, да, то есть, опять же, планировок, то есть как можно именно создавать сначала общий дом, общие инфраструктурные объекты, а дальше уже пристраивать к ним личные, например, пространства. Вот, например, как здесь, да, вот на этом слайде мы видим, что в центре вот этой деревни, да, деревни сделаны на купольных домах, да, то есть сделан общий дом, сцена, кафе. Значит, здесь школа у них, да, то есть бассейн, детские площадки, да, и уже дальше пристраиваются личные дома, да, то есть когда уже экономическое ядро заработало, когда уже часть вложенных средств начинает возвращаться, когда ценность от данного проекта, от данного поселка, она начинает расти, да, то есть и люди начинают друг к другу притираться, срабатываться, да, то есть уже дальше можно, допустим, сообща семье за семьей начать сообща строить домики поменьше, да, допустим, рядышком для каждой семьи. То есть это более целесообразно, потому что если начать наоборот строить каждому, то может оказаться так, что ресурсов вот на вот это ядро внутреннее, экономическое, социальное, культурное, идеологическое, да, его просто не хватит ресурсов, не хватит времени, да, то есть люди уходят в свой хозбыт, начинают, условно говоря, деньги закапывать в землю, в дома, в участки, в благоустройство территории, в посадки. И, как говорится, бюджеты не резиновые, да, то есть особенно если есть желание большое отдалиться от города, скажем так, да, то есть и больше находиться времени и получать доход вот здесь внутри, то рано или поздно денежки заканчиваются, и на этой волне вот этой напряженности хозяйственно-бытовой, да, то есть связано с тем, что надо продолжать строиться, себе, да, то есть надо обеспечивать семью свою, кормить, обувать, одевать и так далее, да, то есть вот эти вот, значит, вопросы об благоустройстве, создания именно ядра, вот, о котором я сказал, то есть они отходят как бы на второй план, и зачастую на них не хватает, на это не хватает ресурсов, не хватает каких-то коммуникативных, скажем так, навыков, чтобы договориться, да, зачастую просто не хватает денег, не хватает времени, да, то есть все уходят в индивидуальное строительство, а когда дойдет время еще до вот этого ядра, то есть это непонятно. Поэтому целесообразнее создавать сначала объекты общего пользования, гостиницы, здравницы, бани, кафе, школы и так далее, да, то есть вот на это уже привлекать гостей, то есть организовывать туры тематические, да, запускать школу, запускать здравницу, запускать там фестивальную деятельность, ярмарочную деятельность, да, производство, переработку, дикоросов, сельхозпродукции, здесь обеспечивая себя уже едой, то есть увеличивать процент, да, то есть собственной еды, не покупной из магазинов. И на этой волне уже дальше постепенно строить жилье друг другу. Экономия как минимум 50% на услугах, на логистике, на доставке, да, то есть на, провести, например, мастер-класс, пригласить хорошего специалиста по той технологии строительства, которая вам более нравится, сообща построить с ним один дом, пригласить волонтеров, добровольцев, понять, как это все в деле, в жизни, да, делается, и далее уже можно самостоятельно, либо также с привлечением консультантов, экспертов продолжать по этой технологии или по другим технологиям строить. Вот, я считаю, это достаточно такой живой план развития. Вот. Ну, давайте еще посмотрим с вами еще варианты, да, то есть вот красивых планировок таких вот селений будущего на основе вот моносотовых структур, да, то есть вот планировки тоже, да. Можно строить не сразу большой дом, да, то есть, а построить жилой модуль, студию. И к нему, вот про то, что я вам говорил, да, про апартаменты. Вот вы видите, как у пчелок, да, соты, когда построили один, потом еще один, следующий, да, то есть каждый построил себе студию. Дальше эти студии можно сдавать гостям вашего поселения, вашего селения, вашей экодеревни, как вы себя будете позиционировать. Вот. И здесь же можно организовывать мастерские, баню, здравницу, школу, да, то есть пространство, необходимое всем участникам и всем, кто будет приезжать. И вот таким вот образом модуль за модулем строить, например, да. Потом, когда появится возможность и уже ресурсы, и команда, и знания, чтобы строить индивидуально, вы уже, то есть соберется уже какая-то численность, и мужчины с руками, да, и пройдут мастер-классы, можно будет уже строить друг другу сообща. А данные, построенные изначально для ядра, для костяка, как экономическое ядро, культурное, да, ядро, оно будет уже приносить доход, оно уже будет приносить ценность. Вот, то есть это очень важно вот это учитывать. Мы тут рассматривали разные биологические структуры, муравейники, пчелосемьи, вот, проект Венера, многим известный. Мы тут проанализировали разные технологии строительства. Вот тоже хорошие варианты, да, организации сначала общего пространства, общего экономического, культурного, духовного ядра, идеологического, а дальше уже можно пристраивать маленькие, средненькие, большие, какие угодно, то есть, ну, в данном случае купольные, а в принципе это могут быть строения по любым другим технологиям тоже, да, это более целесообразно, потому что потом я вам объяснил, что уже может не хватить ресурсов у участников, и может это все затянуться на неопределенный срок, как в принципе и случалось и случается в большинстве эко-поселений, поселений родовых поместьй. Вот тоже модульное, да, то есть модульное исполнение, когда строится сначала ядро, и потом начинают пристраиваться другие жилые индивидуальные корпуса, модули, когда уже создано общая инфраструктура. И все живут там, не говорится, под открытым небом, уже и комфортно, уже и уютно, уже и здравница есть, уже и школа есть, уже и бассейн, например, да, и общие пространства, и мастерские оборудованы, уже продукт для себя производится, излишки обмениваются, либо продаются на сторону, в город, местным жителям, значит, и дальше уже получается, появляется возможность строить друг другу, да, то есть уже на совместно получаемый доход, да, то есть реализовывать проект дальше. Вот примерно так. Значит, и что еще хотелось бы по этой части сказать, да, то есть, ну, по большому счету, вот привлекательность она в этом, да, то есть когда комплексность, когда есть экономическое ядро, когда есть основа для именно для устойчивого развития. Вот. Если этого нет, то, скорее всего, судьба этого поселения, она будет либо затяжное развитие какое-то медленное, либо, может быть, значит, возвращение людей в город, продажа участков, начнется ротация и так далее. Вот от этой необустроенности, от этой вот, от этих вот хозяйственно-бытовых, экономических, общественных, социальных вопросов нерешенных, да, происходит такой вот откат. Давайте дальше. Получение дохода, трудоустройство, организация своего дела. Что здесь хотелось бы отметить, да, то есть вы тоже должны понимать, то есть если вы едете из города, и у вас, например, сегодня зарплата там 50, 80, 100 или 150 тысяч, то наверняка такой доход получить в деревне, в сельской местности вы не сможете, да, даже со всеми своими компетенциями. Ну, например, если вы по найму работаете. Если вы предприниматель и у вас отлаженная структура, то, да, возможно, вы сможете дистанционно контролировать своих подчиненных и получать такой же, ну, возможно, чуть меньше доход, потому что без вашего непосредственного участия, скорее всего, все-таки народ немножко подрасслабится и доходы ваши, скорее всего, тоже немножко или немножко упадут. Поэтому к этому нужно быть тоже готовыми. И рассматривать сразу заранее возможности, если вас привлекает именно трудоустройство или у вас пока фактически нет возможности извлечения дохода на местности, у вас еще только участок земли, или вы еще его только оформляете, и у вас, как бы, по сути не на чем получать доход, оказывать услуги, производить продукцию, то, возможно, нужно быть готовыми в период адаптации, поработать по найму, то есть присмотреть через кадровые сайты, порассылать резюме и уже подготовить для себя площадку, где бы вы хотели себя реализовать и получать какой-то более-менее стабильный доход, и занимаясь, ну, какой-то деятельностью, которая вам по душе или соответствует вашим компетенциям, да, то есть вашей профессии. Очень было бы, я думаю, вот при таком раскладе, если вы ищете именно такой формат, да, то есть это поработать, например, в местном, если есть поблизости или где-то рядом, например, сельскохозяйственное предприятие, да, то есть какие-то агропредприятия, фермерские хозяйства, агрохолдинги, то есть устроиться туда, и за счет этого вы узнаете лучший район, узнаете местных жителей, кто трудится в этой сфере, узнаете всю изнанку агробизнеса и сельхозтоваропроизводства. Вот. Ну и, возможно, даже сможете на неплохих условиях это все делать, то есть там со средней зарплатой, например, 25-30 тысяч, 35 тысяч рублей, если руководящая должность, ну, может быть, 45-50 тысяч рублей, если повезет. Вот. Но это будет, скорее всего, ненормированный рабочий день, особенно вот когда посевная, да, заготовка кормов и так далее. То есть это будете вы трудиться практически круглосуточно. Этому нужно быть готовым. Ну, либо идти в сферу услуг, торговли, коммерческие организации или бюджетные организации, где вы будете зарабатывать, ну, от 10 до 20-25 тысяч рублей в месяц в среднем. То есть такая доходность, ну, у нас, по крайней мере, вот по Пермскому краю цифры называю, где-то плюс-минус, это может цифра разниться, да. кроме как вот таких вот подстраховок временных, да, нужно думать об организации своего дела, да, то есть чем вы будете заниматься, исходя из тех вот компетенций, которые у вас есть, да, то есть непосредственно будете организовывать какую-то здравницу или школу, или какое-то производственное предприятие, или строительную бригаду организуете, или перевозки, или еще что-то, да, то есть в зависимости от того, что вы делаете, да, вот. И либо будете кооперироваться с кем-то рядом, да, то есть какой-то кооператив создавать, артель совместную, да, то есть что-то будете производить и реализовывать. Такие варианты тоже нужно заранее просчитывать и тоже вносить вот в этот свой первичный план, то есть какой у вас будет бюджет доходов и расходов, да, то есть чтобы вы понимали, насколько хватит ваших запасов, какой бюджет у вас будет в семье поступать, все ли у вас члены семьи работать будут, жена, муж, вот, и так далее. Вот это тоже нужно все обязательно учитывать изначально и планировать еще до переезда. Бюджет для переезда, да, касаемо бюджета для переезда, это для многих тоже такой вопрос непонятный, но нужно, чтобы тут была ясность, да, то есть если у вас на сегодня нет какого-то стабильного дохода, нет накоплений, там нет мат-капитала, нет каких-то резервов, да, там возможности взять определенную сумму и выделить ее на переезд, на строительство, на благоустройство вашего гнездышка, да, то есть или, как мы говорили, в лучшем раскладе это организация уже какой-то командной проектной группой совместного пространства для жизни и деятельности, да, то я бы вам вообще не рекомендовал переезжать, потому что, ну, обычно ничем хорошим это не заканчивается. Ну, просто потусоваться, приехать, посмотреть, попробовать себя – это формат, нужно рассматривать волонтерство, добровольчество. То есть посмотреть, где на территории вашего региона или куда бы вы хотели поехать, например, на лето с семьей или сами самостоятельно, да, это примкнуть к какой-то уже действующей команде. И до того, как самим переезжать, покупать какую-то землю, оформлять, покупать где-то какие-то дома строить, да, если вы еще не уверены, у вас нет денег, вы еще не окрепли в этом плане, у вас нет четкой осознанности, понимания, что на переезд вам нужно будет минимум 500 тысяч и от 500 тысяч до миллиона, да, то есть хотя бы, вот, это реальные абсолютно цифры с учетом всего благоустройства, ремонтов, там и всех-всех-всех, значит, преобразований, которые вам потребуются, даже если вы купите старый деревенский дом там за 200 тысяч рублей, например, и начнете заниматься им, потому что восстанавливать старое жилье, как правило, выходит дороже, чем строить новое, да, и там намного больше вопросов возникает, чем и вопрос, будете ли вы счастливы потом и радостны в этом доме, да, старом, ветхом или даже не ветхом, да, то есть который строил кто-то для себя, а не для вас, под себя, а не под вас, да, то есть и долго ли вы там протянете, да, если вы там даже его как бы благоустроите и вложите туда еще 200, 300, 400 и более там тысяч на ремонт, на благоустройство, это тоже нужно понимать. Вот, поэтому тут нужно подходить достаточно трезво, и если этого ничего еще пока у вас нет, то лучше съездить, где-то себя попробовать, вообще протестировать вот эту вашу гипотезу на примере одного или нескольких каких-то вот поселений родовых поместий, общин, коммун, которые, к которым вы присматриваетесь, которые вам порекомендовали или которых вы знаете, пожить там, потрудиться, пообщаться с местными жителями, лучше понять район, лучше понять место. Вот. Касаемо бюджета для переезда, да, то есть это один из ключевых вопросов, которым многие просто там пренебрегают и начинают, как говорится, жечь мосты, куда-то уезжать. Вот, поэтому тут вот такая история. Согласие на переезд всех участников семьи, да, то есть вы, наверное, многие знаете, что собираются семьи. Ну, часто бывает так, что к кто-то один в семье может быть или против, или не очень уверен, или привык к жизни в комфорте в городе, понимает или у него стереотипов много в голове, что этот комфорт и обустроенность его в деревне, в сельской местности явно не ждет. Особенно если вы собираетесь строиться с нуля или приобретать какое-то недорогое жилье для начала, да, там для перекантоваться, пока сами построитесь, да. Ну, тут вот очень важно, да, чтобы семья не распалась, чтобы не было вот этого напряжения, да, то есть в общении между супругами, с детьми тоже немаловажный фактор, да, особенно если дети уже взрослые, которые привыкли к определенной жизни, к определенному ритму, к определенному комфорту, да, то есть тут нужно учитывать тоже интересы детей, да, там, или внуков, если вы там всем родом решили переехать. То есть должна быть, нужно провести переговоры, нужно провести круглый стол, а может быть и не один, и понять вообще, какой формат вот этого переезда, перемещения вам наиболее подходит, да. То есть не нужно, если у вас там действительно ограничены ресурсы, и не нужно тащить всех за собой сразу вот под открытое небо, потому что это может быть для ваших любимых и родных огромнейший стресс, да, и на почве этого стресса потом могут быть бракоразводные процессы, что часто мы видим, да, наблюдаем, это могут быть ухудшения отношений в семье между родителями, между детьми, да, то есть это могут быть какие-то заболевания на нервной почве, на почве психосоматики, перенапряжения, да, то есть которые вроде бы переехали на землю, в природу, в естественную среду, в земле матушки поближе, а получился обратный эффект. Обратный эффект получился потому, что решили вот так вот сгоряча рубанули, как говорится, и погнали, да, то есть вот. Поэтому тут нужно понимать такое понятие, как период адаптации, да, еще учитывать, что может быть кому-то, кто больше всех, как говорится, рвется на землю, да, кто больше всех проснулся, ему немножко свой, как говорится, вот этот вот запал, как бы, да, вот эту свою активность, немножко ее поунять и подготовить базу, да, для переезда, для всех остальных, особенно если они не готовы вот так вот резко куда-то перемещаться в совсем, ну, достаточно жесткие, может быть, да, некомфортные условия. Вот. И, например, первый сезон посвятить тому, что поездить, да, то есть туда-обратно, построить хотя бы какое-то первое себе жилье, какой-то мини-дом, например, да, вот сегодня я вам сейчас покажу по поводу дома, когда дойдем, построить дом, да, то есть это может быть вообще бытовка, да, то есть идеальный вариант для того, чтобы обжиться, если у вас совсем там 100 тысяч рублей, например, да, только есть, это взять просто бытовку, ну, желательно, чтобы она более-менее была как бы обустроена внутри, либо вы это сами уже сделаете, да, там сами или с друзьями, чтобы там было где спать, где покушать, какой-то туалет, да, чтобы он был, ну и место, где там помыться, да, там, то есть вот такие самые-самые базовые потребности, да, чтобы они были, и тепло, да, то есть чтобы это было тепло, вот, чтобы вы могли это все делать в тепле, и ваши родственники и дети, они не мерзли и не страдали от этого, да, то, чтобы была радость жизни, то есть про духовность опять, да, многие говорим, стремимся к духовности, к духовному росту, к личностному росту. А что такое духовность? А духовность – это в чистом виде радость жизни. Вот если ты сам радуешься и несешь другим, то ты можешь претендовать на то, что ты духовный. Да? А если ты страдания несешь вокруг, и в том числе своим самым близким, да, то какой же ты духовный тогда? Вот об этом стоит всем подумать. Вот. Про период адаптации говоря, да, то есть период адаптации – это минимум один год. То есть я вам говорю, да, то есть нужно прожить на этой территории, в этой локации, в этой деревне или на этом поле, или в этом, значит, садовом товариществе, дачном, некоммерческом партнерстве, как у вас там будет называться, да, пожить хотя бы год. Вот. Формат мини-дом, либо бытовка, вот я сейчас покажу, да, то есть варианты, когда вы берете маленький дом, начинаете обживаться, начинаете осматриваться, начинаете изучать местных жителей, ваших соседей, климат, социально-экономическую обстановку, ситуацию, экологическую обстановку, значит, и все-все-все вопросы, которые связаны с жизнеобеспечением, да, и с развитием, и с ростом. Вот, начинаете знакомиться, выходить на местную администрацию, общаетесь с местными жителями. Но вообще это лучше делать еще на этапе выбора, конечно, да, оценивать объективно, то есть даже сделать для себя какую-то некую анкету, некий чек-лист. И если вы выбираете из нескольких локаций, то там посмотреть, просто прокрыжить по тем или иным параметрам, насколько для вас подходит то или иное место вообще изначально. А если уже вы определились, допустим, вы хотите, у вас есть гипотеза, что это действительно ваше место, это ваши люди, это ваше сообщество, это ваша мечта и мировоззрение, которое вам подходит и резонирует, да, то здесь бывает очень много подводных камней, которые вы только видите вершину айсберга, да, то есть подводную вот эту всю часть, зачастую вы ее не можете просто просмотреть, как говорится, раскусить, проидентифицировать и для себя вскрыть многие вопросы, пока вы там не проживете, не потрудитесь, не пообщаетесь, не взаимодействуете со всеми, да, на протяжении хотя бы года и не пройдете все климатические периоды, да, то есть на себе прочувствуете, на себе, на своей семье, да, тогда вот уже может быть какая-то картинка более-менее объективная у вас будет складываться. Обеспечение продуктами питания. То есть здесь, ну, мы уже об этом говорили, да, то есть понимать просто из расчета вашего бюджета, ваших предпочтений, вашего типа питания, да, на сегодня, то есть у вас должны быть как минимум средства на то, чтобы приобретать продукты питания для своей семьи и общины, да, то есть если вы все-таки как община развиваетесь, а не просто как отдельные домохозяйства, которые объединены какой-то идеологией. Значит, ну, как максимум, это уже создание либо общих теплиц, общих пространств, где будут производиться или заготавливаться совместно или вами индивидуально какие-то продукты питания, да, там дикоросы, фрукты, овощи, грибы, ягоды и так далее, да, то есть тут нужно тоже рассчитывать свои силы, свой бюджет, свои предпочтения, свои хотелки, и тут тоже много вот таких моментов, когда резко переходят на вегетарианство или склоняют кого-то перейти к вегетарианству или аж сразу к сыроедению, а то и к голоданию, я уж не говорю про праноедение, солнцеедение, есть и такие моменты, да, не нужно никого ни к чему принуждать, то есть вот питание это тоже такой тонкий вопрос, да, когда должна быть некая предоставлена каждому свобода воли, да, то есть вот законы мироздания нарушать не нужно. А вот мне аура помогает, наш символ новой эпохи, белый волк. Вот, тоже говорит правильно, Родосвет говорит, не нужно никого напрягать, вот по поводу вопросов питания. Да, то есть нужно дать каждому время созреть, как говорится, вырасти и пробовать, экспериментировать, но без излишнего фанатизма и излишнего перенапряжения, да, чтобы это было на благо, в радость, вот эти трансформации, вот эти преобразования, а не во вред и не для страдания для вас, ваших близких. Вот. Это то, что касаемо питания. Ну и вы должны быть готовы, да, что в сельской местности вас, скорее всего, встретят местные жители с деревенскими продуктами, да. Хорошо, если около вас будет какое-то сельскохозяйственное предприятие, например, заготавливающее зерно, например, да, чтобы у вас могла быть рядом рожь, пшеница, овес, там и другие культуры, да, чтобы вы могли брать чистое органическое зерно, чистые органические продукты, например, поблизости, поддерживая местного сельхозтоваропроизводителя, да, и тем самым налаживая уже какие-то связи, взаимосвязи с местными жителями, да, хотя бы на основе приобретения у них продуктов питания или какого-то бартера, например, если есть вам что предложить в качестве услуг или продукции своей, да. Может быть, у вас будет мед, дикоросы, иван-чай, грибы, там живица или хлеб бездрожжевой вы будете печь или еще что-то, да, то есть или какие-то услуги оздоровительные, правкой занимаетесь, там, массажем, провиво там или еще что-то, да, то есть вы можете оздоровить местных жителей и тем самым быть для них тоже привлекательным, быть для них постепенно становиться своим. Это тоже вариант через вот еду, через питание, очень-очень важно, да. Ну и понятно, что там вы не встретите, скорее всего, никаких эко-магазинов, эко-супермаркетов, да, то есть это нужно будет или заказывать через интернет, или как бы вообще какое-то время отказаться от этого и перейти на деревенские продукты и свои продукты, да, которые вы сможете производить. А дальше, разумный план, бюджет и на строительство полноценного автономного дома, бани, благоустройство территории, да, то есть, ну, примерные бюджеты я вам обозначил, да, то есть если это хотя бы там какая-то бытовка, которую вы можете прожить в ней какое-то время, да, тут есть такой момент, что многие на этой бытовке останавливаются, потом живут, вообще уходят в такой жесткий минимализм, да, и как бы вот они никогда и бывает и не добираются потом до строительства уже полноценного жилья. Но все-таки это лучше, это меньший риск финансовый, да, в плане того, что вы можете со 100 тысяч протестировать вашу гипотезу, да, то есть поставить эту бытовочку с красивым видом рядом, где вы там выбрали, да, и пожить, да, то есть не вкладывая там сотни и сотни, миллионы и миллионы денег, да, в какое-то сразу строительство сходу. То есть хотя бы вот прожить годик, присмотреться, увериться в том, что действительно это место, сообщество, люди, концепция, да, развития ваши, и потом уже приступать, например, к, ну, это опять же, если у вас там как бы есть какие-то вот есть неуверенность, да, ну и в принципе я говорю, что вы сразу все моменты вы не рассмотрите, поэтому лучше пожить вот какое-то время, может быть, в таком формате. Вот. Бюджеты могут быть 100 тысяч, да, на бытовку, которую вы всегда продадите, у вас ее заберут, там, на Авито продадите или на колеса поставите, перевезете куда-нибудь в другое место, куда вы, например, решите, если переехать, да. А так, в принципе, вот то, что касаемо у нас сегодня заявлено, переезд с комфорта в комфорт, я вам сейчас покажу несколько вариантов того формата переезда из комфорта в комфорт, которое вот нам видится. Это бюджеты начинаются где-то от, ну, мат-капитала, условно говоря, от 500 тысяч и до миллиона, там, в зависимости от опций, да, то есть от опционала, который вы хотите туда сделать. Вот, кстати, наша группа «Союз сообществ устойчивого развития «Радость жизни» ВКонтакте», можете добавляться, и «Центр преображения и единения «Радость жизни» наш», тоже ВКонтакте страничка. Вот, теперь я вам хотел показать варианты домов, которые мы планируем как переезд из комфорта в комфорт с бюджетом от мат-капитала. Вот такой вот дом, проект сделан на базе автодома, яхты. Дом в себя включает жилое пространство, студию, баню, подсобное помещение, кабинет, либо детская комната и гитарии. Вот такой вариант. Здесь я вам покажу внутреннюю часть такого дома. Вот примерно так вот это выглядит. Спальные места убраны наверх, чтобы пространство не загромождалось. Баня, хозяйственный блок и теплица с верандой. Вот примерно так вот, такой вот дом, студия с возможностью производства практически круглогодичного. Если это южный климат, если это северный уральский климат, то есть там за минусом 3-4 месяцев в теплицах можно производить продукцию для себя: ягоды, зелень, овощи, фрукты, баня, гитарии, теплица. Здесь же может размещаться черви ферма для производства биогумуса, фабрика растений, прихожая, кухня, трансформируемая в спальные места, кают-компания, спальные места для детей и взрослых в лофте, в чердачной части. Печное отопление, водоснабжение, солнечные панели, максимальное использование пространства. Достаточно комфортно, уютно, со вкусом можно жить. Первое время вот такой замечательный санузел с стиральной машиной, душевой комбиной, ванночкой для детей, биотуалет. Вот вариант для размещения кабинета, либо детской комнаты отдельно, чтобы не ютиться всем в одном пространстве. Хотя вот даже здесь два взрослых места спальных здесь, два взрослых места гостевых здесь, столик складывается. И в верхней части там три детских места, да, то есть это уже получается 7-8 человек могут спокойно размещаться в таком доме. Вот. И вариант немножко с большим бюджетом наших партнеров. Давайте посмотрим. Реальный проект. Да, и вот такой вот дом, возможно, переехать из комфорта в комфорт. Где-то с бюджетами там от 1,5 до 3 миллионов, да, то есть это уже для тех, у кого есть такой бюджет, да, то есть либо опять же можно на базе вот этого же модульного дома, то есть создать общее пространство и далее раззонировать его и под школу, и под столовую, и под спортзал, и под здравницу, например, да, то есть и дальше уже подобного типа домики, например, чтобы был какой-то общий архитектурный ансамбль, строить дома похожие, либо по любым другим тоже технологиям. Вот, это то, что касаемо переезд из комфорта в комфорт, наше видение, да, то есть. Дальше давайте с вами пойдем. То есть бюджеты примерно я обозначил. То есть такие подобные дома мы будем... Ага, вот тут дочка пришла помогать. Будем предлагать уже с этой весны как некое пакетное предложение для переезда вот в такое селение будущего. С обустройством общего пространства и в дальнейшем для переселения, ну, как минимум, вот в такие домики небольшие, которые я показал, да, то есть с тепличками, например, и уже дальше уже будет линейка подобных мини и не мини домов, да, которые будут доступны широкому достаточно кругу желающих переехать. Так, давайте пойдем дальше. Помощница у меня сейчас тут уносит. Помогла немножко мне дочь. Прокомментировала. Так, давайте следующий вопрос у нас касаемо переезда без потрясений, да? Выращивание растений идет. Выращивание растений, да. Выращивание растений, сейчас перейдем. Ну, касаемо без потрясений, в принципе, если так вот подрезюмировав, то, что я выше сказал, да, это вот учитывать все эти вопросы хозяйственно-бытовые, психологические, взаимоотношения в семье, отношения вообще к переезду детей, старших детей. Вот. В меньшей степени, наверное, ну, там для молодежи играет роль мнение родителей, да, старших родителей, но их, как говорится, переделывать сложно и не нужно, да, прислушиваться к мнению надо, но если у вас есть мечта, вы идите за своей мечтой, да, родители, может быть, оказаться и так, если вы, опять же, создадите условия, хорошие, комфортные условия, и вы покажете, что своим примером, да, другим и своим родителям в том числе, что действительно на земле можно жить и здравствовать, и радоваться, и быть самодостаточными, и доход иметь, и детей воспитывать, образовывать, и оздоравливаться, и еще и со всей страны, а то и мира к вам поедут гости и туристы, то, возможно, ваши родители, если они даже вас еще сегодня не поддерживают, или совсем против, или называют вас разными странными там именами и понятиями, да, не будем говорить, какими, они могут поменять свое мнение, но опять же вы должны стать примером. Вот я хочу вот таким примером стать и стремлюсь к этому, создать вот именно такой вот пример, чтобы нас с вами, вот желающих переехать на землю, и тех, кто уже переехал, не перестали считать сектантами, умалишенными, оторвышами всякими, отшельниками и так далее, чтобы мы с вами диктовали новую моду на здравую, трезвую, обеспеченную, самодостаточную жизнь, богатую на земле, духовную, материальную, богатую жизнь на земле в красивых, благоустроенных домах для своих семей. И чтобы мы были примерами для других, что мы сделали правильный выбор. Это вообще одна из базовых вещей, которые есть в моей мечте. Вот. Про выращивание растений, ну, что можно сказать, да, то есть везде разный климат. У нас на Урале я вот не вижу вообще возможности выращивать что-либо, особенно касаемо вот овощей, там, зелени, да, без теплиц, потому что у нас очень переменчивый климат, бывают резкие заморозки, или наоборот, жара может стоять, но это редко, или поливает постоянно, да, там дожди заливают, поэтому вот я считаю, теплицы должны быть обязательно, то есть если вы едете, собираетесь переезжать, планируйте сразу хотя бы одну или несколько теплиц, чтобы у вас была своя зелень, свои огурцы, свои помидоры, свои перцы, свои ягоды. Грибы, возможно, вы будете выращивать, там, если вам будет недостаточно, или у вас такое место, где мало грибов, да, произрастает. Вот, то есть нужно вот это учитывать. Да. Отрасль растениеводства, она, ну, многие из нас с вами уже на вегетарианстве, либо веганы, либо сыроеды. Конечно же, хочется кушать свою ароматную, чистую, органическую, благостную, энергетически наполненную растительную еду. Вот, для этого нужно планировать правильные грядки, изучать пермакультуру, да, то есть грядки делать высокие, чтобы у вас корнеплоды получались корнеплоды, а не сосульки, да, там зелень получалась зелень, а не чахлая, да, ягоды так ягоды. То есть изучать передовые природообразные технологии, агротехнологии. Вот, потому что на открытом грунте из нашей практики, в нашем климате, у нас практически такой климат везде или еще суровее, да, чем на Урале, за редким исключением, да, там территории юга России, да, то есть субтропиков Краснодарского края, там Ростовской области, Ставрополья, Крыма, да, то есть в основном, как говорится, это зона рискованного земледелия, да, в основном везде. Когда я сказал, что вот в Краснодарском крае, когда общался с аграриями, да, там с фермерами, сказал им, что у нас зона рискованного земледелия на Урале, они были очень удивлены, смеялись и говорили, нет, это у нас зона рискованного земледелия, это в Краснодарском крае, на минуточку. Я говорю, а у нас тогда что, если у вас зона рискованного земледелия? Поэтому, видите, то есть вот практики говорят, что у них, оказывается, в Краснодарском крае зона рискованного земледелия, а у нас, по их как бы мнению, вообще нельзя заниматься вообще никаким растениеводством там. Вот. Но не все так плохо. Есть академики, есть эксперты, которые в Кемеровской области умудряются и персики, и абрикосы, и сливы, и яблоки, и груши разных сортов выращивать. Поэтому нужно изучать технологии, нужно готовиться, делать правильные гряды, правильные теплицы, покупать правильные семена, желательно не ГМОшные, да, то есть связываться с банками семян. Те, кто заготавливают их, ищут у разных бабушек. Вот это сейчас есть все возможности в интернете, ВКонтакте. Вот, и заниматься, этот опыт получать нужно. Хорошо, у кого есть рядышком лес, как у нас, тайга, да, то есть у нас очень много дикоросов, грибов, ягод, есть даже и кедры у нас целые, кедровые, заповедник, до которого доехать, правда, нужно, но, тем не менее, в нашем регионе это все имеется, достаточно изобилия, и сады разные, то есть рассматривать тоже там заброшенные, например, тоже это хорошо, если оно рядом есть, вы можете, пока у вас ваши саженцы будут, вырастут до плодоношения, чтобы у вас была какая-то пищевая база, ягоды, фрукты, да, которые вы можете собирать где-то поблизости, заготавливать, сушить, перерабатывать. Да? Вот, но закладку садов обязательно нужно делать, но опять же вас остерегаю от оголтелых посадок, которые вот мы, кстати, прошли. Да, не надо сотнями, тысячами сажать и часто уничтожать эти саженцы, потому что лучше, вот я побывав на Кубани, да, увидел, что такое хорошие деревья плодовые, да, лучше их пусть будет там 2, 3, 5 этих яблок, да, у вас, но вы их будете любить, вы их будете холить, лелеять, будете за ними ухаживать, они вас будут одаривать нормальными, качественными, хорошими плодами, чем заниматься вот этими фантазиями со всякими там дичками и так далее. В качестве эксперимента, пожалуйста, там высаживайте, занимайтесь, но чтобы себя и свою семью обеспечить, нужно изначально брать нормальные сортовые яблоки, нормальные сортовые ягоды, плодовые, косточковые, закладывать сад, закладывать на долгосрок и брать немного, но качественные, хорошие, и осуществлять за ними грамотный уход, выделять на это достаточно времени, внимания, вот, и производить все необходимые операции по уходу. Тогда это деревце, окутанное вашей любовью и заботой, конечно же, вас одарит. Просто сажать в поле, даже с красивыми буквами, даже с красивыми там схемами на несколько гектаров, высаживать эти саженцы, но не обеспечив их как младенцев должной защитой от животных, от тех же, которые их поедают очень активно, да, от птиц, от зайцев, от лосей, от кабанов, от коз, там где-то рядом пасущихся, например, да, и так далее, да, то есть от вредителей разных, не осуществляя подкормку, не осуществляя там подрезку, обрезку необходимую, да, вы не сможете получить достойный сад, достойный урожай. Вот к этому нужно быть готовым. Касаемо животных, содержания животных, да, в эту тему окунулся с головой, особенно вот в прошедшем 2020 году, и до этого имел опыт и пчеловодства, и животноводства. Ну вот, в 2020 году мне так посчастливилось посотрудничать по нашему проекту, по нашей мечте с единомышленниками, с одной фермой, да, где я был таким, можно сказать, управляющим, да, и занимался всеми операциями, то, что касаемо и птицы, индюки, перепелки, курицы, гуси, значит, козы, значит, коровы, там собаки еще до кучи с кошками, лошади. Вот это вот все пройдено, пропущено через себя с точки зрения как бы организации, с точки зрения взаимодействия с сотрудниками на ферме, с точки зрения приемки продукции, хранения продукции, переработки продукции, упаковки продукции, сбыта этой продукции, да, то есть вот практически полный цикл вот той специальности агробизнес, на которую я учился, да, то есть производство, переработка сельхозпродукции, я прошел здесь таким транзитом, таким экспрессом за небольшой период, да, там за несколько месяцев, но вкусил в полную меру, да, вот этого всего, то есть от очистки мест пребывания животных до сбыта непосредственно готовой продукции, которую мы производили, да, то есть на базе нашей экофабрики, мастерской здравого питания. Вот. Тема, я вам скажу, очень непростая. Сейчас вот сам нахожусь в поиске привлекательных, доходных, интересных предприятий в сфере сельхозтоваропроизводства, да, то есть сельского хозяйства, агробизнеса. И общаясь что с мелкими что со средними, что с крупными, даже на уровне агрохолдингов, да, предприятиями, руководителями, собственниками, я на сегодняшний день пока не встретил тех, кто счастлив от того, чем они занимаются, тех, кто богат или хотя бы находится на уровне какого-то достатка и радости в душе от того, что они делают. То есть у меня вот такое, пока вот такое вот впечатление. Я только видел, ну скажем, назовем это успешный опыт, да, вот в агробизнесе и в сельском хозяйстве, в животноводстве, в растениеводстве, в комплексе, да, это были сельхозпотребкооперативы в Ростовской и Вологодской области, которые не берут никаких кредитов принципиально, которые сохранились еще с советских времен, у которых стоят у руководства настоящие мощные хозяйственники. И это коммуна есть такая, тоже в Ростовской области коммуна. Там закрытая коммуна такая, то есть они тоже достигли больших успехов в данной сфере. Но, опять же, это не про бизнес, я вам точно скажу. Это не про прибыли, это не про сверхдоходы. Это хорошо, если вы будете обеспечивать себя продукцией, да, возможно, свое окружение, и что-то будете немножко продавать, потому что конкурировать с агрохолдингами вам точно не получится, да. Конкурировать с импортными продуктами и китайскими продуктами вам тоже не получится, потому что несравнимые объемы, да, производства, несравнимая технологическая оснащенность, доступ к финансам и так далее. Поэтому здесь вот у меня пока такое вот видение вот именно в нашем формате как бы селения будущего. Животные – это сотрудники, это маленькие братья, это маленькие сестры, которые ходят, кукарекают, мычат, хрюкают, лают там и так далее, мяукают. Они создают атмосферу. Они создают атмосферу вот этой живого пространства, живой деревни. Они нужны для этого, чтобы на них смотреть, чтобы их гладить, чтобы за ними ухаживать, например, самим и детям. Это такие маленькие целители, да, то есть мы хотим у себя организовать центр animal терапии, да, то есть помощи особенным детям, людям, всем, кто нуждается вот в этом тепле, в этой энергии, да, то есть с помощью нее исцелять, скажем так, оздоравливать людей. Вот. И это только тогда, когда уже сформирована община, потому что если вы захотите это в одну семью, допустим, делать, то вы как бы будете обслуживающим персоналом этих животных, по сути, да, то есть вы никуда не выйдете надолго, вы не сможете никуда уехать, ну, вот, потому что если козочку один раз не подоил, у нее уже начинается мастит, да, то есть она уже становится негодная. Вот, поэтому тут вы тоже должны это все понимать, что у вас должна быть взаимовыручка, взаимоподдержка, перестраховка в этом плане. И желательно такие вещи с животными задевать уже, когда у вас сформируется костяк хотя бы из нескольких семей, из нескольких соседей, вот таких вот с общим мировоззрением, целями и мечтой, которые будут с радостью обслуживать этих ваших животных. Вот, потому что яйца, молочко и там продукция, да, то есть животноводство получается золотая на самом деле, да, то есть сколько они съедают кормов, времени трудового, да, то есть жизненных сил, энергии, то, ну, вот так вот, если чисто вот прагматически, да, получается, что на Авито заказывать даже у продавцов из деревни, да, которые поставляют продукцию, получается намного дешевле поддерживать местного товаропроизводителя, если вам сильно нужны вот это молоко, эти яйца, да, там и другая продукция животноводческая, да, то вам ее, ну, проще и дешевле покупать у фермеров, да, у каких-то знакомых, чем содержать животных самим. Вот. То есть я говорю, что еще раз подчеркну, эта история не про бизнес, не про сверхдоходы, не про прибыли. То есть если вы мне не верите, проверьте сами. Вот, я уже проверил. Вот. Это история про самообеспечение, про стратегический запас, да, это возможно. Но опять же, когда у вас уже сформировано сообщество, которое будет, значит, заменяя друг друга, ухаживать за этими животными, чтобы вы не были вот этими постоянно ссыльно-каторжными, которые там только этим и занимаются, да, и как бы и счастья, и радости от этого много не испытывают. Вот, поэтому вот история примерно такая объективная. Давайте пойдем дальше. Последний вопрос. Выстраивание добрососедских отношений с жителями, с соседями, да, и с администрацией. Здесь тоже у нас есть, как сейчас говорят, конкретные кейсы, да, то есть мы, как и все, у нас вот поместье наше, да, то есть база, как мы ее сейчас называем, она находится в 120 километрах от города Перми, в экологически чистом таком районе, таежном, в глуши, в такой приятной, где даже нет часто там связи интернета, для такого информационного детокса у нас место очень такое замечательное. Вот, то есть когда мы туда приехали, да, то есть объехав уже вот этих много-много стран и всю Россию, как бы мы познакомились с моей супругой вот в этом районе в Очерском, где я проводил фестиваль международный, назывался он «Родосвет». А потом так получилось, что мы вот в том поселении, где с ребятами, с которыми мы сейчас продолжаем, дружим и общаемся, и друг друга поддерживаем, как можем, да, то есть они продолжают на том месте, развивают эко-поселение, поселение родовых поместья, а мы, так получилось, что там не остались. Вот сделав такой огромный круг, 150 тысяч километров практически, да, там проехав за буквально там 2 года, наверное, да, вот активных наших изысканий, вернулись снова через знакомых в этот Авачорский район, где и познакомились. Вот, и нас, как и многих, кто приезжает из города, сначала воспринимали как понаехали, как чужаков, да, и что, как выстраивать отношения, да, то есть нужно искать какие-то общие дела с местными жителями, да, потому что они смотрят на вас только по вашим делам, вот, что вы можете им какую-то пользу принести деревне, селу и непосредственно каждому из них, да. У нас началось с того, что мы провели общее собрание. Мы переизбрали старосту деревни, да, мы пригласили главу сельского поселения на тот момент, который был, он поприсутствовал с нами вместе. Мы определили некий перечень задач, которые нужно было первостепенно решить для деревни, которая, ну, скажем так, ее уже плавненько так сливали, можно так сказать, вот эту деревню, да, нашу. И даже не было уже знака указателя на дороге, как туда проехать. Но вот благодаря нам знак указатель появился. Подправили дорогу грейдерами, да, там приехали, подремонтировали дорогу. Мы ликвидировали несколько самообразовавшихся вот этих вот свалок, да, которые там лично руками, вот эти вот бутылки, пакеты и всю эту грязь и органику мы сортировали и убирали, и поставили таблички о том, что запрещено вываливать там мусор, да, местным жителям и нам, и всем приезжим. Мы провели замечательный фестиваль, да, то есть в котором местные жители тоже приняли участие. Самое, наверное, вот такой мощный кейс был, это когда мы восстановили стоящий перед нашим домом обелиск, который нетрезвые местные жители, забыв выписать имена своих предков, да, своих дедушек, прадедушек там, и родственников ближайших, да, просто закрасили серой краской и, соответственно, не выписали. И к 70-летию Победы у нас был такой совместный проект, наш, как вот инициаторов создания эко-деревни на базе этой деревни, местных жителей и администрации. То есть мы по трем книгам, вот таким талмудам 55-летия Победы подняли все имена из этой деревни и из близлежащих деревень, которые уже утратили свое существование. У нас получился список там больше 120 человек. Мы их разделили на кто воевал и не вернулся, кто вернулся с войны и кто работники тыла, да, были. Мы сделали замечательные своими силами доски полноцветные на пластике, напечатали, наклеили и силами местных жителей смонтировали на этот обелиск, и в торжественной установке 9 мая у нас этот наш проект наш приняли, похвалили, написали про нас статью в местной газете. Вот с этого момента как-то отношение к нам поменялось, даже с учетом, что мы там не пьем, не курим, значит, матом не ругаемся, значит, и так далее, да, то есть за здоровый образ жизни, за возрождение народной культуры и родовых традиций. Даже несмотря на это, нас как-то стали воспринимать уже как-то всерьез и видеть, что мы действительно приехали тут не потусоваться, не обрядики попроводить и все, а действительно какими-то вот полезными делами начали показывать то, что мы можем какую-то ценность, пользу дать этим людям, этой деревне. Вот с этого момента как-то с местными жителями, администрацией мы начали активно участвовать с нашей продукцией. Мы были одни из первопроходцев вообще в Пермском крае по русскому чаю, по ферментированному, полностью с нуля сделали продукт, упаковали, в эко-магазинах местных продавали и на ярмарках. Делали сурицу и делаем, угощаем всех на праздниках на наших. Делали, значит, и варенье из сосновой шишки, там мяту сушили и другие там травы. Ну и другую продукцию, там масла косметические, массажные делали с пихтой, там с сосной, с можжевельником и так далее. В общем, начали участвовать активно в ярмарках, рассказывать про нашу инициативу и как бы вышли на уровень, то есть получили даже номинацию. Я получал самый обаятельный продавец ярмарки Чёрского района, то есть нам дали денежную премию, диплом. Вот, собственно, вот как бы вот это такие последовательная цепочка шагов, которая позволила у местных как бы поменять отношение к нам, да, то есть как с понаехали на практически как с своим, да, то есть мы со всеми здороваемся, с нами здороваются, мы делаем какие-то общие дела, там друг другу помогаем, даем инструмент и так далее, то есть какие-то вот такие хозяйственные, житейские вопросы совместно решаем. Вот, поэтому нужно быть активными, нужно быть инициативными, нужно искать возможности вот таких вот общественно значимых каких-то проектов, создания каких-то общих дел, предприятий, возможностей для совместного заработка, для обеспечения себя и местных жителей продукцией, да, восстановления вообще населенного пункта на карте, да, то есть чтобы его не соптимизировали как 10 тысяч только официально деревень в России. И исходя из этого сложится к вам и к вашему сообществу подобающее отношение и у администрации сверху, и у местных жителей снизу. И самое главное, еще раз повторюсь, не нужно на базе религии, на базе питания, на базе алкоголя, на базе каких-то вот таких вот краеугольных тем, да, на которых очень легко разбежаться, разругаться и создать конфликт. То есть вот эти моменты нужно максимально профилактировать и максимально вот эти темы, если их нужно, вообще обходить. И объединяться на общечеловеческих понятных ценностях. Да, то есть радость, любовь, честь, достоинство, совесть, предпринимательство, экологичность, общественная значимость, культура, традиции и так далее, да, любовь, доброта. Вот, тогда будет все хорошо, тогда все у вас получится, вот, в плане вот закладки вот этого фундамента, и это не будет вам мешать, и вам, и вновь приезжающим к вам людям, да, кто захочет объединиться, чтобы это все давало только рост, развитие и процветание вашему проекту. Вот, благодарю за внимание, можем переходить к вопросам. Да, Родосвет, ну что я могу сказать? Чувствуется очень большая подготовка в этом вопросе, чувствуется очень большой труд, проделанный действительно. Вот у меня в первую очередь родился вот такой вопрос. Вот этот весь план, который ты сейчас вот озвучил, все, что ты вот сейчас рассказывал, это уже все кто-то смог пройти, или пока это все-таки все в теории, так сказать, запущенная, ну, вот эта вот форма огромная? На самом деле, вот то, что я рассказывал, ну, это мой путь, по сути, да, где-то, конечно, он уже выкристаллизовался сейчас уже, да, то есть, когда я выступаю и рассказываю это, понятно, что я не все вопросы сам еще когда шел, да, как бы искал землю, переезжал, строился, там, рожал детей, да, там у себя в поместье, переезжал на какой-то период, возвращался. То есть земля вот местная, родная, меня как бы к себе притягивала и не отпускала. Вот, и не отпускает, видимо, я сейчас вижу, почему, и знаю, почему, да. То есть, конечно, я все эти моменты, ну, может быть, не так глубоко понимал, но все-таки учитывал и осознавал. Но видел то, что другие зачастую, вот особенно такие, которые чересчур, как сейчас говорят, ушли в духовность, да, улетели немножко от земли, да, то есть от материальных вопросов. Многие эти вопросы или не видят, или не решают, и сталкиваются с разными граблями, с разными вот проблемами семейными, хозяйственно-бытовыми, экономическими и так далее. Потому что такого планирования, такого на такие горизонты, да, то есть никто не делал, да, то есть я если для себя планировал там на год, на пять, например, да, вот в принципе я все это делал, у меня сейчас даже в доме там висят эти все планы, я себе там крыжу фломастером, да, что сделано, что не сделано, дописываю какие-то еще дополнительные задачи на будущее, да, но в принципе очень многое из того, что было запланировано там еще там в 13-м, в 14-м году, очень многое сделано, и самое главное прошло через меня, через мою семью, через там наше окружение, получен живой, реальный, не теоретический опыт, которым можно делиться, на который можно опираться, да, то есть и который можно учитывать всем остальным, да, чтобы не, ну, не повторять каких-то ошибок, да, допустим, даже наших, которые мы там совершали, вот касаемо там животных, например, тех же, да, там, или строительства дома там большого сразу там и так далее, да, потому что, ну, сейчас очень много факторов выявилось, да, которые, скажем так, препятствуют, создают некие барьеры для того, чтобы вот, вот там вот в 120 километрах, например, от Перми, даже в очень хорошем месте силы, сейчас создать вот, вот этот пилотный масштабируемый образец, да, и я для себя сейчас рассматриваю альтернативу вообще начать с нового листа, то есть уже есть земля, уже есть там разрешение на строительство, уже создается красивый проект, 3D-визуализация под это, да, уже собирается команда предпринимателей, уже формируется понимание там по бюджету, по инвестициям и так далее. То есть это уже как бы будет некий более такой осознанный, более, ну, правильный, я думаю, уже шаги, да, которые, и которые уже идут не от каких-то там догадок, там, каких-то сомнений, там, а уже идут, как бы мотивация изнутри идет, мотивация воплотить вот эту мечту в жизнь, да, то есть уже идет, пляшет все от мечты. Когда пляшет все от мечты, все прям вот складывается как надо. Согласна. Согласна с тем, что мечту обязательно нужно оформлять и запускать ее мирозданию, озвучивать. Пока это звучит как очень красивая сказка, но эта красивая сказка имеет право на воплощение. И полное право. И поэтому рассказывать ее, озвучивать ее, это необходимо. Но иногда бывает все гораздо проще. У меня есть такие примеры из жизни, когда люди просто-напросто ставили себе цель, и движимые не только собственной целью, и какими-то помыслами, и даже планами. Вот у тебя все очень четко, у тебя такой чисто мужской подход, все по полочкам, все целенаправленно, это здорово, это восхищает меня даже где-то как женщину. Но я тебе хочу рассказать, как было у другой женщины. Может быть, ты даже и знаком с ней, потому что это тоже Урал. Поделитесь. И да, и эта женщина, она просто-напросто до такой степени уже была отягощена жизнью в городе, ей было тяжело, трудно дышать, она поехала по родовым поселениям, по местам, и выбрала себе место вот как раз на Урале. И приехала она как раз туда в палатке, перезимовала в палатку, начинала строиться там. И вот уже прошло более 10 лет. На данный момент это несколько гектаров. Они, конечно, как ты говоришь, не все засажены. Это просто, так сказать, раздолье, где растут деревья, трава, растения и так далее. Это уже более 10 лет жизни, это двухэтажный дом, это шикарная баня и так далее, и так далее. Это все обустроилось. Это просто двигало вот такая сила желания жить на Земле, и в том числе и взаимодействие с местными органами. Вот все, как ты рассказываешь. И где-то какие-то поначалу неприязни, поначалу, а теперь дружба. На самом деле все так оно и есть. Но поэтому, это все, вот, да, все сама осилила или все-таки мужчину какого-то встретила совместно с ним? Нет. Это было это без мужчины. Но это было, конечно, в партнерстве с родственниками, родные помогали, да. Но вот мужчины на данный момент нет. Вот. Просто есть, желание самой есть женщины. Такие примеры, я да, знаю вот таких женщин, женщина-героиня, когда да, они создают такие вот такие проекты, такие кейсы. Вот, ну, что могу сказать? Да, возможно, есть такие примеры, они, их не так много, но они есть, да. Но мы все-таки говорим про комплексность, да, и про устойчивость, про устойчивое комплексное развитие, да. То есть если кому-то на воле, на харизме, на вот, вот таком вот большом-большом желании, да, и внимании к этой вот своей мечте удалось, да, то есть вопрос, удалось ли создать пространство для жизни и для комплексного развития там, где она живет, там даже, где вот этих много-много гектаров, где красивый большой двухэтажный дом, но до сих пор так и не встретила любовь свою, да, то есть и вокруг неизвестно, как там люди с ней рядышком живут, есть ли там школа, есть ли там здравница, есть ли там какие-то производства, хотя бы кустарные, да, это все нужно исследовать, изучать этот опыт и, опять же, смотреть, брать оттуда положительное и не брать оттуда как бы ошибки, скажем так, да, то есть какие-то недочеты учитывать, по крайней мере, вот, я это, думаю... Это... Да, это все учитывается, я тебе хочу сказать более того, что это родовое поселение, как я уже сказала, и все это есть, все это развивается, и над всем над этим работается. Мужчина был, есть дети, все это взрослые уже. Угу. То есть это уже взрослый, ну, состоявшийся человек. Нет, вот. Но речь сегодня все-таки не об этом. И мы заканчиваем первую часть эфира, и после небольшой отбивки перейдем к вопросам. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Начинаем вторую часть нашего эфира. И сейчас Рода Свет ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. Первый вопрос от настоящие. На каких критериях, брат мой, Рода Свет, принимаешь решение о выборе места для жилья? Благодарю за вопрос. Критериев на самом деле много. Рекомендую вам посмотреть предыдущие два эфира, которые мы провели уже, да, в записи. Критерии основные, да, то есть для того, чтобы ваше поселение развивалось на сегодня, это понятно, что это экологически чистое место должно быть, да. Не обязательно, чтобы оно было очень сильно удалено от города, а лучше, чтобы оно было не сильно удалено, потому что вот этот период адаптации и множественные наши экскурсии, общение с желающими переехать показал то, что, ну, то есть многие хотят, чтобы была доступность, получасовая, часовая доступность до того места, вот куда они хотят сначала ездить, как, может быть, как дачники, а потом уже совсем переехать. Вот. Наличие инфраструктуры, то есть нормальной дороги, то есть доступность, ну, на обычном легковом транспорте должна быть, да, обеспечена. Вот. Наличие рядом питьевой воды, водоемов, а лучше реки большой, да, где-то неподалеку. Значит, коммуникации на начальном этапе, ну, хорошо, если есть хотя бы электричество, да, то есть есть возможность подключиться к сетям, потому что, ну, не все сразу могут и себе планируют установку солнечных панелей, да, в принципе, это решение, да, но оно с учетом вот нашего, опять же, климата и количества солнечных дней не всегда решает все вопросы. Это, опять же, очень мощный такой тормоз для развития, особенно если мы говорим про экономическое ядро, да, то есть и про организацию производств, мастерских и так далее. На солнечных панелях вы ничего особо толком не произведете, особенно там в постоянном режиме. Вот. Ну и затем наличие где-то поблизости инфраструктуры, это магазины, это почта, это школа, это детский сад, это библиотека, это если у вас нет интернета, как у нас, например, там слабый очень интернет или местами нужно находить зоны, да, покрытия, то это может быть наличие интернет-зала какого-то в библиотеке местной, при школе или при клубе. Вот. Очень будет замечательно, если вы сможете закрепиться где-то на курортной зоне или на где-то поблизости на турпотоках, на трафике туристическом, чтобы эти люди, они вот на тот бренд территории, желательно, который вы будете создавать и создадите, они обязательно приезжали к вам в гости, пользовались вашими услугами, товарами, продукцией, заезжали к вам, то есть посмотреть, как можно жить действительно достойно на земле. Вот эти вот основные моменты. Ну и наличие достаточного земельного фонда, да, то есть как под строительство, так и под все ваши инициативы разные, да, под производство, чтобы было достаточно рядом земли, чтобы она не была там вся уже выкуплена, перепродана и так далее, да, чтобы вы не оказались в клетке, там, условно говоря, между четырьмя заборами, как у нас часто оказываются жители дачных, значит, кооперативов и СНТ. Вот, то есть, чтобы у вас было достаточно земли каждому вашему жителю, и общий фонд земель для развития, он был предостаточный либо сразу, либо с возможностью его аренды и выкупа. Вот это основные, наверное, такие моменты. Ну и, конечно же, очень хорошо, если это действительно у вас какое-то место силы с хорошей историей, с хорошими там, какими-то природными, историческими, культурными памятниками рядом, чтобы вы были максимально привлекательны со всех сторон для тех, кто к вам поедет в качестве соседей и в качестве гостей. Вот примерно такие вот факторы. Вопрос от Шерлока Холмса. Доброго здравия. Дачников в поселение берут, как раз вот о чем ты сейчас и говорил. Хочется постепенно адаптироваться к жизни на природе. Благодарю. Ну, можешь добавить что-то еще. Шерлок Холмс, благодарю. И доктор Ватсон за вопрос. Значит, берем, конечно, это все про период адаптации. Некоторые вот как бы пренебрежительно относятся. Вот дачники, вот постоянно не живут, вот не зимуют. Да хорошо, что они вообще решение такое приняли о том, чтобы для себя и для своих детей создать некий, ну, как минимум, запасной аэродром, особенно в нашу неспокойную эпоху перемен, да, со всякими там разными напастями, вот, реальными и виртуальными. А вообще, то есть это достойно уважения такой выбор, да, и нужно этих людей максимально поддержать. Вот, чтобы их период адаптации прошел максимально комфортно и успешно, и чтобы они закрепились и перешли из разряда дачников в разряд уже, допустим, постоянных жителей. А для этого должна быть экономическая составляющая, что люди должны там на что-то жить, чем-то заниматься, в чем-то саморазвиваться. Да, то есть на базе всех вот этих видов деятельности разная, то есть должна быть диверсификация. Поселение должно быть живучее, должно быть гибкое, не должно быть на какой-то один-два вида деятельности опираться. И рядом должна быть возможность, я уже говорил, хотя бы поначалу поработать по найму, да, то есть в разных сферах. То есть это должно тоже все учитываться. Вот, у меня ответ для вас. Так что принимаем. Да, вот про период адаптации. Я тут повеселилась про себя тихо. Я как-то слышала у одного астролога, что при выборе пары, когда ты выбираешь пару себе с ним, прежде чем узнать этого человека, нужно 4 времени года с ним находиться рядом, то есть продружить. Да? Арина Никитина вообще говорит, 2 года минимум надо подружить. Да, оказывается, не только пару так выбирать себе нужно, но еще и место жительства. Подружить нужно с ним. Да, конечно. В поход с ним сходить. Да. Побыть в этом походе. Да. Идем дальше. Лона Василек. Как забрать на общину себе 100 гектар у Российской Федерации? Вот, отвечай, если знаешь. Запросто вот мы взяли и забрали, да, так вот скажем, забрали себе. Но посмотреть, открыть публичную карту, посмотреть мышку, взять мышкой, потыкать, поискать места, где вот вам хочется поизучать, да, то есть рядышком кадастровые номера записать и идти в администрацию, в зависимости от того, как у вас там сейчас правила землепользования, какие в вашем регионе, да, то есть мы успели оформить, когда еще все эти вопросы решала местная поселковая администрация, да, то есть мы что-то успели выкупить, что-то оформили в долгосрочную аренду, вот, сейчас у нас, допустим, решаются земельные вопросы на уровне города, да, то есть нужно уже вот эти все заявление писать либо в городское, либо то есть тут вот, ну, то есть районами, кто заведует, да, то есть в комитете имущественных отношений, то есть общаться с ними. Такого нет, что кто-то там у вас чего-то держит. То есть по новому, значит, закону земельному кодексу, да, то есть любой земельный участок, который никому не принадлежит и никем не возделывается, да, то есть не размежован, не находится в аренде, может быть оформлен либо в краткосрочную аренду без межевания, либо в долгосрочную аренду с межеванием, либо выкуплен через, значит, публикации, да, то есть через аукцион. Вот. Но опять же там есть тоже некие оговорки, то есть после 3 лет целевого использования. Вот, то есть вот такие правила, они довольно-таки внятные, понятные, доступные для того, чтобы оформить и 1 гектар, и 100 гектаров там, под поселение. То есть нужно просто поискать на карте свободные места и начать в этом направлении двигаться, общаться с местной вашей администрацией, подавать заявку, делать публикации, выходить на оформление, официальное оформление этой земли за вами. Шерлок Холмс прислал реплику. В центральном доме есть острые углы внутрь сообщения между купольными домами, что режет энергетику. Думаю, что контур стен должен быть аналитическим, то есть не иметь разрывов производных. Если что-то есть на эту реплику сказать? Ну, я показывал сегодня, да, то есть вот то исследование, которое мы провели. У нас сейчас мир, он такой по мужскому принципу в основном организация идет пространств, высокие здания, да, там небоскребы, квадратные углы, острые формы в основном, да, присутствуют в архитектуре. А раньше, если углубиться, да, и вообще посмотреть на природу, на животных, да, то есть это в основном яйцевидные, круглые женственные формы, да, то есть они наиболее гармоничны, наиболее благоприятны для проживания, для роста, развития человека и детей, то есть и вообще, то есть хранительницы очага у нас женщины, да, то есть они вот раньше заведовали очагом в полной мере, да, и как раз организация пространств была такой вот круглой и яйцевидной формы. Поэтому, конечно, выбирая пространство для жизни и проект дома для себя, то предпочтительнее, чтобы он был без острых углов. Вот, либо чтобы можно было хотя бы внутри их как-то сглаживать, декорировать, и чтобы была внутри, то есть течение энергии было вот, по кругу, по колу. Шерлок Холмс продолжает. Доброго здравия еще раз. Как обстоят дела с охраной поселений? Благодарю. С охраной поселений? Ну, на самом деле это все из разряда ну, страхов, да, то есть мы будем говорить, есть много поселений, да, которых вообще нет никаких заборов, никакой охраны, и они, ну, прекрасно себя чувствуют, никто на них не нападает, дома не жгет и так далее, да, то есть тут зависит, ну, в первую очередь, конечно, от того, что у вас и у вашего окружения в голове, то есть от вашей уверенности. Если у вас хороший образ положительный, да, что никаких нету вот этих мыслей, что кто-то на вас нападет и так далее, то, в принципе, все должно отзеркаливаться в мир именно в таком русле. Вот. А так вообще предпочтительно, конечно, это какие-то зеленые изгороди, да, там живые насаждения, которые как-то делят периметр, ограничивают доступ, водные какие-то преграды могут быть, зеленые насаждения. Вот. Но сейчас позволяет наше время, да, то есть можно установить, там, если у вас какие-то есть сомнения или эксцессы были, да, то есть это видеонаблюдение, да, то есть кто-то собак по периметру садит, то есть тоже помогает. Так что тут выбор широк на самом деле, вплоть до, есть и такие примеры, заключения договора с частными охранными предприятиями и, соответственно, контрольно-пропускными пунктами на въезде к вам. Такие варианты, они тоже возможны, это уже все на выбор. Валерий Лаврененко, вопрос. Ваши проекты перспективны и выглядят пока фантастично. Ваше отношение к частной собственности на средства производства. Вы уверены в реальности ваших проектов в глобалистском посткапитализме? Уверены в реальности наших проектов, он уже реализуется на наших глазах, вот, и в том числе благодаря вашему вниманию сейчас к этой теме, вот, в чем я вам сильно благодарен. А касаемо фантастичности реальности, проект вполне реальный, касаемо собственности, да. Ну, мое мнение, что средства производства, земля, в частности, они должны принадлежать сообществу, а не кому-то единолично. Вот. А в связи вот с современной психологией и правилами землепользования и купли-продажи земель, да, вот, которые существуют, сложились, скажем так, и закрепились в общественном мнении на сегодня, приходится варьировать в этом плане и предлагать некие гибридные схемы, да, то есть когда возможно на общее пространство и на средства производства коллективное совладение, да, а на личные пространства, да, где будут проживать непосредственно семьи, да, возможно, ну, условно, там, возможно, это частная собственность, возможно, это предоставление земли в пользование, да. А если это частная собственность, то по коллективному договору преимущественное право должно быть закреплено выкупа этого участка и всего того, чего на нем находится, закрепляется за вот, общиной. Да, то есть официально оформлено как юрлицо, либо неофициально оформлено, то есть, но это должно быть закреплено вот именно так, чтобы в сообществе не появлялись какие-то, ну, условно говоря, нежелательные кадры. Да, то есть если кто-то даже решил переехать по какой-то причине, да, это имущество, оно, переход его к другому лицу как-то решалось через общее собрание, да, и выкупалось желательно, чтобы общины, да, чтобы общины, опять же, должен быть для этого бюджет, резервный фонд, чтобы люди, они, не покидая корабль, не уносили с собой мачты, чтобы корабль шел дальше, и сообщество себя чувствовало дальше после выхода кого-либо из участников так же комфортно, как и при них. Вот поэтому так. Валерий Лаврененко продолжает. Опыт артелей и кооперативов на земле у нас есть. При сталинском социализме он был колоссален. Насколько сейчас реален переезд на землю, если кругом сопротивление в виде налогов, кроме валежника? Нету никакого сопротивления к переезду. Наоборот, сейчас масса программ, форм поддержки по сельскохозяйственной линии. Вот, есть и программа «Сельский учитель», и программа «Молодой фермер», и программа «Семейная ферма», и программа «Сельхозпотребкооператив», и разные другие формы поддержки есть. Нужно просто ими пользоваться, если вы всерьез и надолго на землю, да, то есть каких-то таких вот препятствий, налогов, то, что вы говорите, больших нет. То есть за сельхозземлю, на которой сейчас официально разрешили к главам крестьянско-фермерских хозяйств строиться уже, да, то есть легально абсолютно, это тоже еще плюс на нашу мельницу. Поэтому тут, наоборот, я вижу положительный достаточно тренд. И программа устойчивого развития села 2025, на которую запланировано на 5 лет 14 триллионов рублей, тоже на инфраструктуру, на создание сильных сельскохозяйственных предприятий, говорит о том, что в целом вектор на то, чтобы село все-таки возрождалось, развивалось, и люди в сельскую местность переезжали. Роман Петров спрашивает, где брать дерево на строительство? Где брать дерево на строительство? Если вы молодая семья, которая переехала, вы можете встать в очередь на 300 кубов древесины, которую можете либо сами освоить, либо договориться с местными заготовителями. 50 на 50 или как вы там с ними договоритесь. Потом выделяется с интервалом, там каждый год вы дрова можете заготавливать, и каждые 5 лет, по-моему, вы получаете что-то около 60 кубов, по-моему, может быть, цифры поменялись, на ремонт дома. Вот, то есть на строительство, на дрова, на ремонт лесники официально выделяют. Но и у вас должен быть, я говорил уже об этом, бюджет, где в бюджете должны быть заложены средства на пиломатериал. Вот, поэтому тут тоже нужно это учитывать. И искать такие места, где желательно, чтобы были рядом пилорамы и возможность недалеко доставить необходимый вам пиломатериал для строительства. Рода Света, вот в начале эфира ты говорил о том, что при создании вот кооперативов и общин таких жилищных нужно в первую очередь строить общественные места. Вот это что значит? Что вот те кубометры древесины, которые выделяют молодой семье, нужно пускать вот в общий котел на общественные постройки какие-то, а потом тогда где себе брать? Ну, как минимум, надо встать в очередь, потому что это все в режиме очереди, да, происходит. И не факт, что вы приедете сразу, и вам тут в этот же, может быть, даже год выделят эту древесину. И на общественные все постройки нужно формировать, еще раз повторяю, предпринимательское сообщество у себя на местах. Формировать бюджет, делать план, делать бюджетирование и выходить на землю уже с каким-то конкретным планом, с какой-то поддержкой местного вашего сообщества, всех экологистов, зожников, поселенцев, фермеров, администрации и так далее, да, чтобы о вас уже знали, вы уже как-то о себе заявили, что вы хотите социально значимый, экологичный проект, поднимающий глубинку, поднимающий село. Вот это будет самое лучшее. И на старт нужно, конечно, все равно иметь план и иметь бюджет, чтобы сразу с этой весны, например, взять и начать что-то уже делать, что-то уже строить, создавать гостиницу, создавать хостел, создавать здравницу, создавать там школу. То есть вот эти все производственные, значит, участки, грядки, теплицы, пасеки, там, что вы захотите, да, то есть сад заложить. То есть это на все на это нужно уже иметь средства. Понятно. Валентина Поварницына спрашивает, а пенсионеров принимаете? Я жила в детстве в деревне и знаю, как общаться с животными. Да, мы пенсионеров, конечно же, принимаем, и всех остальных тоже принимаем. Вот, через определенные фильтры проходят участники, знакомясь с проектом, знакомясь с нами, заполняя анкетку, да, то есть принимая наши ценности, мировоззрения, правила, вот, если все устраивает, да, то есть и в том числе, то есть это будет в виде, ну, человек где-то должен жить, правильно, то есть должны быть какие-то резервы, значит, на то, чтобы или сделать вклад в общее домостроение, например, себе обустроить там комнату или какую-то студию, да, апартаменты какие-то создать для себя, чтобы жить, либо иметь все равно какой-то бюджет на то, чтобы построить себе, например, мини-дом, вот как я показывал, да, то есть это определенный непосредственный вклад в целевую программу, там, допустим, доступное жилье в нашем вот селении будущего. То есть вот такие вот истории, когда люди хотят переехать и стать как бы такими, не хочу никого обидеть, да, ну, паразитами, да, там, или нахлебниками, там, как-то пристроиться, такие варианты я не очень приветствую, да, то есть человек должен осознавать, да, то есть адекватно, что на переезд требуется какой-то определенный бюджет. В общину нужно сделать вклад, да, то есть этот вклад может быть денежный, но в случае с пенсионером, да, то есть я не знаю, то есть какой, может быть, это вклад трудом внесен, да, непосредственно, если человек мастер в чем-то, да, в требуемой нами специальности, например, строительной или по благоустройству, или по ремонту, да, он может, например, полностью или частично внести свой вклад, строя, непосредственно исполняя работы на этом объекте. Если он нам тоже интересен, наше мировоззрение, как бы с его мировоззрением и ценностями резонирует, и он готов вкладываться своим трудом, знаниями и опытом, еще потом стать нашим преподавателем в нашей школе, в нашем учебном центре, то вот в таких кадрах, в мастерах мы очень заинтересованы. А когда звонят разные бабушки, и вот прям вот по разговору чувствуется, что они хотят где-то как-то вот пристроиться, но за душой у них ни средств, ни какого-то вот опыта полезного для общины, для детей, для жителей как бы особо нет, и они по большому счету даже не сильно представляют, что они будут там, чем заниматься, что делать, как помогать. Такие варианты нам не особо интересны. Понятно. Света Федчук, а думали ли вы о вопросах обучения профессиям для общины? Городские – это сплошные менеджеры. В городе профессии кузнеца, допустим, никто не обучает. Ну вот для этого я и говорю, что у нас в концепции в нашей, да, в образе заложена именно такая история, как деревня мастеров. Деревня мастеров, то есть мы именно среди своих жителей, соседей ждем действительно настоящих мастеров своего дела. Мастера ремесел, мастера могут быть и, там, скажем, и в продажах, и в интернете, да, то есть какие-то специальности, связанные именно с созданием, упаковкой интернет-проектов, удаленной работы, а почему бы и нет, почему бы и да, да, то есть все эти специальности, они сейчас актуальны, многие специальности, которые рабочие, да, считались, считаются сейчас, они заменяются на роботов, роботизируются эти места, сокращаются. Вот. Но, тем не менее, то есть, нам именно вот мастера, настоящие своего дела, очень интересно, чтобы среди наших жителей были такие люди, которые могут и склонны передавать опыт нам всем и подрастающему поколению особенно, да, чтобы подрастающее поколение могло иметь выбор, иметь возможность, иметь базу, попробовать разные специальности и уже к своему совершеннолетию быть уже специалистами по разным профессиям. Людмила Лебедева, сколько семей живет в вашем поселении? На каком основании принимаете в свое сообщество? У нас поселение, про которое я рассказывал, где вот у нас дом, да, то есть там поселение у нас на базе деревни. За то время, пока мы там живем, добавилось 3 семьи, то есть сейчас 17 домов у нас там проживает, да, то есть это где-то третья часть, это зимующие, и где-то процентов 70 – это приезжающие в теплое время, да, то есть года люди. Вот. По касаемо правилам приема, то есть я их уже примерно проговорил, да, то есть некие фильтры, да, приема, которые у нас существуют. Сейчас мы их под новый проект немножко адаптируем, документацию готовим, вот. Но это будет то есть, определенный пакет документов, с которым нужно будет ознакомиться, да, то есть касаемо правил, касаемо ценностей, касаемо мировоззрения нашего, да, то есть касаемо вот всех моментов, да, которые нужно будет учитывать при присоединении и при, допустим, даже выходе из нашего проекта, если кто-то по какой-то причине решит, что ему нужно двигаться дальше. То есть вот дальше будет анкетирование, дальше будет уже там личное знакомство и разговор о том вкладе, который человек готов вносить, да, то есть или это строительство дома для него, то есть он приобретает дом, например, да, то есть берет в пользование или приобретает участок, вот, и, соответственно, либо он какими-то своими умениями и навыками делает вклад в общее целое. То есть вот примерно такие вот у нас такое видение по приему. Более уточняющая информация будет немножко позже, то есть мы сейчас пока еще на стадии формирования вот этого пакета. То есть та, значит, деятельность, которая сейчас ведется, она направлена на вообще проверку интереса, скажем так, к нашей идее получения обратной связи. И уже там ближе к весне, то есть уже будет информация, может быть, раньше чуть-чуть, да, то есть будет уже оформленный сайт, оформленные группы в соцсетях, YouTube-канал, пакет документов и пакетные предложения по присоединению к нашему вот союзу сообществ устойчивого развития «Радость жизни». Вот, поэтому пока мы на стадии формирования вот этого находимся, будем вас держать в курсе, оповещать, когда уже начнется непосредственно прием желающих кандидатов. Рудосвет, вопросов больше? Нет, можно сказать, стихами заговорили. И по нашей доброй традиции в завершении эфира предлагаю тебе сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио и подвести итоги. Еще раз хочу поблагодарить всех организаторов сегодняшнего эфира, лично Алексея Орлова, за предоставленную возможность выступить на столь актуальную тему, поделиться опытом. Как говорится, опустошить сосуд немножко, да, то есть вот, выдать людям ценную информацию, кто интересуется. Хочу еще раз всех поздравить с новым щедрым 21-м годом, пожелать всем счастья, здоровья, любви, процветания вам, вашим семьям, детям, внукам, правнукам. Желаю вам вернуться к истокам, к корням, к нашим, к земле матушке поближе уже в этом 21-м году, очутиться на прекрасной земле, в прекрасном месте силы, в прекрасном сообществе, с прекрасным планом и целями развития устойчивого, комплексного, чтобы все это резонировало с вами, с вашим видением, с вашими целями, с вашим мировоззрением, и сделать правильный выбор, принять решение, которое определит успех и процветание всего вашего рода, ваших детей, ваших внуков, правнуков и далеко-далеко-далеко на много-много-много поколений вперед. Это ваше решение может сыграть ключевую роль в жизни и процветании всего вашего рода. Вот, поэтому желаю вам квантово-эволюционного роста во всех сферах жизни, сделать правильный выбор, выбрать правильное место и правильное сообщество с правильными целями и задачами, и чтобы все у вас получилось, все ваши мечты о том, о чем мы сегодня разговаривали в эфире, они воплотились в лучшем виде. Всех благодарю, всем успеха, любви и радости жизни. И мы, Родосвет, благодарим тебя за то, что ты сегодня поделился своим и практическим, и теоретическим опытом быть добру. Быть добру. До встречи в живом эфире. Народное славянское радио. Для пытливых умов.